Глава 33. На следующее утро очень рано в усадьбу пришли. Я уже проснулся, но все еще валялся на моем набитом соломой мешке, когда услышал, как хлопнула дверь в сенях. Натянул штаны и побежал открывать. На пороге стояла женщина. Я сначала ее не узнал. Мокрое лицо было настолько искажено, что напоминало выжатую половую тряпку. Но быстро сообразил. Кристина, мать Юлины. Она машинально переступала с ноги на ногу, будто все еще была в дороге. Я сразу понял, что-то произошло. «Господин Прост должен прийти. Должен прийти. А он еще спит. А что случилось? Должен прийти». Она попыталась что-то сказать, но разразилась такими рыданиями, что я не понял ни слова. Я побежал к Просту. Оказывается, шум его разбудил. Он сидел на краю кровати в своей длинной до пят ночной рубахе и протирал глаза. Начал одеваться, но по неуверенным движениям было ясно, еще не совсем проснулся. Мы пошли за Кристиной. Она вцепилась в рукав просто и тащила за собой. Он мягко освободился от ее хватки, и тогда она пошла впереди, почти побежала, то и дело, оглядываясь, идем мы за ней или нет. Увидела, что не успеваем, и перешла на мелкий, но очень быстрый семенящий шаг. В воздухе еще стоял ночной холодок, на листьях и траве матово поблескивала пыльца росы. Уже понятно, лето кончается. На березах все чаще просвечивали золотые монеты пожелтевших листьев. Вот-вот начнется листопад. Грустно. Скоро, очень скоро, зима заставит замолчать все живые звуки мира. Сучьи листья почернеют, а созревшие семена разнесет колючий ледяной ветер. Перепутанные ветки склонятся под тяжестью снега, и эти белые аркады будут держаться всю долгую зиму, до весны. Нас встретил хозяин, Элиас, и его взрослые сыновья. Не произнося ни слова, они повели нас через весь двор, мимо сарая и отхожего места к опушке леса, подступавшего прямо к их наделу. На земле лежал старый лоскутный ковер, а на нем что-то прикрытое серым домотканным одеялом. Я догадался сразу, слишком уж это что-то напоминало человеческое тело. Все молчали, стояла полная тишина, если не считать непрерывного на одной и той же противной ноте жужжания мух. Прост медленно нагнулся, опустился на колени и откинул одеяло. Он, конечно, знал, что увидит, но все равно испугался. Судорожно отбросил тряпку в сторону, прикрыл рот рукой и откинулся назад. Зрелище было жуткое. Когда-то красивое лицо Юлины было не узнать. Сине-лиловое, язык распух так, что ему уже не нашлось места во рту, свисает на сторону. Элиас уже успел положить монеты, и когда просто их приподнял, глаза оказались полуоткрытыми, налитыми кровью, будто она в последние секунды жизни увидела самого дьявола. «Я ее отрезал», — пробормотал Элиас и показал настоящую совсем рядом старую сосну. Только сейчас мы увидели обрывок веревки на одном из толстых нижних сучьев. Другой конец привязан к стволу. Прост встал, внимательно осмотрел землю под деревом. Был какой-то табурет или что-то? Нет, наверное, забралась на дерево и прыгнула. Господи, помилуй ее душу, еле слышно пробормотал Прост. Оглядел грубый сук, через который была перекинута веревка, опустился на корточки и задумчиво подобрал несколько темно-оранжевых чешуек сосновой коры. «Жена-то проснулась совсем рано», — продолжил Элиас тихо и монотонно, без всякого выражения, будто чувствовала. Прост повернулся к Кристине. «Да, хотела глянуть, как она там», — Кристина говорила, отвернувшись. Видно, не могла заставить себя посмотреть на тело мертвой дочери. «Лежу пусто». Видно, улизнула, пока мы спали. Прост взял одеяло за края, сложил и откинул в сторону. На Юлине была только длинная, серая от сотен стирок ночная рубашка. Она всегда спит в этом... этой рубашке. Да, всегда и спит. Спала. А на ногах? Никакой обуви. Элиас покачал головой. Прост еще раз огляделся и заметил, что поодаль лежит еще один кусок веревки. «А это? Я разрезал петлю, думал, жива еще». — сдавленным голосом сказал Элиас. Его могучее тело дернулось, словно в судороге, но он сдержался и замаскировал рыдание внезапным приступом кашля. «А что за веревка? Ваша?» Отец Юлины по-прежнему, кашляя, покачал головой. «Первый раз вижу. Наверное, попросила у кого-то». «Войти, парки!» — опять заплакала Кристина. «Бедная девочка!» «Да, что тут скажешь, бедная девочка!» — пробормотал Прост. «Бедная, бедная девочка! Неужели душа ее теперь попадет в ад?» — внезапно спросила мать, заглядывая Просту в глаза. Прост не ответил. Как мне показалось, не смог себя заставить. Вместо ответа сложил руки и прочитал молитву, точно так, как читал, когда причащал еще живую Юлину. Элиас и Кристина присоединились к молитве, а я так и не решился. Все, что говорит Прост, — слова. Всего лишь слова. Его слова не смогли ее защитить. «Агнец Божий, и такое дело. Грех ведь?» — спросил отец. «Нельзя ведь?» «Нельзя. Даже когда совсем худо держаться надо, вот что я вам скажу». Похоже, Элиас уговаривал сам себя. Прост осторожно положил руку Кристине на плечо. «Расскажите, как вы ее нашли?» «Я же говорю, лежанка пустая, покричала, конечно, в сарай заглянула. Господи, педатка какая! Потом гляжу, она опушки-то. Я сразу поняла, она. И?» «Закричала, конечно. Криком закричала. Элиас, кричу, ребята, скорее, мол, скорее». Братья дружно закивали. «А потом?» «Отец сразу веревку отрезал», — пробормотал старший. «Ковер велел притащить», — сказал второй сын. «Веревку, значит, отрезал, петлю снял. Снял и говорит, нет, говорит, нельзя в дом такое нести». «Почему нельзя? Можно. Ну, те-то, кто сам себя. Пока можете положить тело в сауне. Пусть исправник посмотрит». «А мы еще и не посылали». «Значит, пошлите сейчас и отнесите в помещение. Прямо сейчас. Мухи». Элиас нагнулся, отогнал мух, набросил одеяло и вместе с сыновьями поднял безжизненное, уже успевшее окоченеть тело. Я не мог оторвать глаз от выглядывавшей из-под одеяла мучнисто-белой руки с растопыренными пальцами. Мы пошли следом. Юлину осторожно положили на полку, после чего подошедший Прост опять опустился на колени и прочитал молитву. Глаза полузакрыты, спина сгорблена, словно он где-то в другом, недоступном нам мире. Я понял, что он хочет. Повернулся к родне и прошептал: «Оставьте Просто в покое. Сами видите. Пошлите кого-нибудь за исправником, а я побуду с учителем. И принесите, пожалуйста, свечу». Кристина вышла, через минуту вернулась с большой сальной свечой и тут же, неловко присев, вышла. Я зажег свечу и запер дверь. Прост тут же поднялся с колен и засучил рукава. «Надо торопиться, бедная девочка». Я достал бумагу и замер с карандашом в руке. Он аккуратно откинул одеяло и поднес свечу поближе. «Шея повреждена петлей. Но посмотри на синяки». «Что синяки?» Он развел пальцы и поднес к шее умершей. Багрово-синие отметины совпали так, что мне стало страшно. «Как и у Хильды Фредриксдоттер. Этот зверь удушил ее голыми руками. Она наверняка была уже мертва, когда он тащил ее к дереву». «То есть вы хотите сказать, она не самоубийца?» «Ты же и раньше видел такие синяки, Юси. Отпечатки пальцев в виде полумесяца». Прост снова поднял с глаз монеты, слегка раздвинул веки и долго и внимательно смотрел в мертвые глаза. «Полопавшиеся мелкие сосуды тоже говорят, что ее задушили. Запиши, Юси». «Откуда учитель все это знает?» «Обычное естествознание, Юси. Мой друг в Упсале шел по врачебной линии. Запиши также синяки на предплечьях, типичные». Он держал ее за руки? Возможно, прижал коленями. Юлина сильная девушка, но на этот раз у нее не было заколки. к сожалению. Можешь мне помочь? Я подсунул руки под колени трупа и приподнял, как он велел. Он секунду посомневался, тряхнул головой и задрал подол ночной рубашки. Посмотри на ее ноги. Что можешь сказать? Ноги как ноги, никаких повреждений. Вот именно. Ни царапин, ни ссадин. И что думает по этому поводу Юсси? В каком смысле? В том, что все, что мы видим, говорит против самоубийства. Попробуй вскарабкаться на толстый ствол сосны, потом перебраться на сук и при этом не получить ни единой царапины. В штанах, возможно, но в ночной рубашке исключено. Просто попытался приподнять ногу, но трупное окоченение зашло довольно далеко, и ему пришлось изогнуться, чтобы посмотреть на подошвы. А вот пятки сзади расцарапаны, обе, как видишь. Тело волокли по земле. Молодец. Убийца повалил ее на землю, задушил, взял подмышки и поволок к дереву. Тогда и появились царапины на пятках. Веревку приготовил заранее, перекинул через сук. Надел петлю на шею, поднял тело, а второй конец привязал к дереву. Вот, посмотри. Он развернул платок. Вот они, чешуйки коры, где веревка терлась о сук. Просто попросил меня зарисовать все повреждения на теле. Бережно закрыл глаза покойный, положил медики и накрыл тело все тем же одеялом. Пошли посмотрим, что творится вокруг. Мы вышли из бани. Он двинулся к дальнему концу дома. Здесь стоял маленький, слегка покосившийся деревянный сарайчик. Отхожее место. Думаю, Юлина вышла по нужде. Ночь, все спят, никто и не слышал ее шагов, а преступник уже караулил. Вполне возможно, он пришел не в первый раз. Несколько ночей ждал удобного случая. Взгляд просто упал на несколько росших чуть поодаль осин. Уверенно подошел и ткнул в землю. Вот здесь он и стоял. Нагнулся и поднял что-то с земли. А это что? Между большим и указательным пальцами он держал что-то очень маленькое. «Карандашная стружка?» — спросил я. «Нет, Юси, это что-то другое». И я сразу увидел, это что-то другое. На коре были следы ножа, два глубоких длинных шрама. Вместе они представляли хорошо известную фигуру. «Крест», — прошептал Прост. Он стоял, ждал свою жертву и вырезал на коре крест. Но почему? Почему именно крест? Вполне возможно, этот крест предназначен мне. В каком смысле, не понял я. Помнишь, в лавке в Паэле я послал ему предупреждение, дал понять, что мы напали на след. Не исключено, что он стоял там среди других и слушал. Значит, крест — прямая угроза. Ответ. Но кто? Кто может быть таким хладнокровным? Ответ последовал немедленно. Змея. Змеи хладнокровны. И на Пайлу сочится змеиный яд.